Ракета по имени Викторино взмывает и взмывает в небо из каменной глыбы по имени Викторино. И нет этому конца, потому что одна часть Викторино покоится в удобном кресле, а другая часть Викторино летит вверх в бредовом смерче. Его правый локоть тесно спарен с правой ручкой кресла. Эта часть Викторино не принимает участия в его заоблачных путешествиях, а остается недвижимой в грязном притоне. Ей даже не дано знать, в какие минуты Викторино возвращается из своих космических прогулок и снова обретает локтевую и лучевую кости руки, покидаемой на столь долгое время. Напротив того, череп, который, по мнению преподобного отца бенедиктинца Франсуа Рабле, есть наиважнейшее после древнего и благородного символа мужественности часть человеческого тела, череп Викторино безмерно увеличивается, а вместе с ним увеличивается объем комнатушки и все воображаемое пространство, подобно огромной велосипедной покрышке, которую все накачивает и накачивает насос. Шар череп Викторино улетает в страну чудес, страну без Homo sapiens, без пейзажей, без обозначений и предсказаний, где есть только краски, линии, пространство, время, материя, движение, покой, приумножение, слияние, словом, наркотический кинетизм. Уважаемый дружище Сото. Что касается сердца Иисуса, которому удается без всякой опоры сиять на стене этого гнусного заведения, оно, видно, использует этот головокружительный хаос, чтобы стушеваться в чудотворных приливах, раствориться в стеклянном блеске атмосферы, вознестись на небо, поместиться по правую руку от всемогущего Бога Отца и так далее и тому подобное. Викторино теперь вовсе не беглый негр, удравший от людского правосудия, а машина неограниченных летных возможностей, за исключением правого локтя, который остается на земле в знак его верности роду человеческому, моторизованная голова, свободомыслящая и свободовидящая. Киноварь, шафран, глауконит, опал, лилово-сургучно-карминная гамма, жемчуг никогда в своей собачьей жизни не слыхивал Викторино таких слов, но цвета он видит. Краски заливают его. Спирали, параболы, эллипсы, окружности, лемнискаты. Откуда знать Викторино, почти не бывавшему в школе, название линий, по которым он скользит, где-то кончаются, и он летит ко всем чертям по генератрисе легко вибрирующей призмы. У кого это, будь он трижды не ладен, болит щиколотка? Только не у Викторино. Он во власти самого сладостного наркоза, сладость которого в том, что, зная, что ты под наркозом, чувствуешь, как млеет сердце, и слышишь бессмысленную песенку, стучащую в такт крови. Я знаю, что любишь ты рис с молоком, я в пляске кружусь под твоим потолком.